75. Бывают люди, которые уверяют, что никогда не молятся, и тем не менее они сохраняют возвышенное настроение, причин много. Может быть, они и беседуют с высшим миром в труде, не замечая того. Может быть, сознание хранит в глубине сердца пылающие воззвания, неслышимые человеку. Может быть, от прежних жизней остались иероглифы на чуждых языках, покоящиеся в сокровенной памяти. Так нередко люди начинают повторять незнакомое слово, имеющее значение на неожиданном наречии. Много сокровенных воспоминаний хранятся в сознании. Много лучших поступков руководятся причинами бывших жизней. Не нужно связывать себя утверждениями, которые имеют причины глубоких переживаний.